Ночное пьянство. И точно яблоки румяны, и точно яблоки желты, сидели гости на диване, блаженно раскрывая рты. Собранием пенье исходило, сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Декольтированная дама, как непонятный сфинкс, стояла. Она держала абажур, на нем психея и амур, и с тюли нежные цветочки, и просто бархатные точки. Стол был не беден, не богат, картофельный белел салат, и соловей из каждой рюмки стремглав за соловьем летел, раскланиваясь грациозно, старик пленительно запел. «Зачем тревожишь ночью лунной любовь и молодость мою? Ведь девушку легкострунной своей души не назову. Она веселая, не знала, что ей погибель суждена, вакханкой томную плясала и радостная восклицала. Ах, я пьяна, совсем пьяна!» И полюбила возноситься, своей легкостью кичиться, пчелой жужжащей летать, безмолвной бабочкой порхать и вдруг на лестнице стоять. Теперь усталая не верит в полеты прежние свои и лунной ночью лицемерит там, где свистали соловьи. Старик пригубил, смутно было, луна над облаком всходила, и стало страшно, что не хватит вина среди ночи.